Точно. Глаза Сэма померкли, лицо покрылось потом. «А мой сменщик не мог бы это сделать? Кто меня заменит?» «Понятия не имею. Мы работаем 29-го вместе, и нечего это обсуждать». Джонни выпил свой кофе. «Согласен». Сэм вытер лицо носовым платком. «Вы думаете, что все пройдет хорошо?» «Конечно». Джонни отошел от стойки. «Найди Энди и скажи ему, что ты согласен. Он займется тобой. Ты будешь получать $150». Глаза Сэма округлились. «150?» «Так сказал мне мистер Джо». Джонни задумчиво смотрел на него. «Ты все еще хранишь свои сбережения под кроватью?» «Ну куда же мне их девать, мистер Джонни?» «Банк, кретин!» «Я же тебе сказал!» «Никак нельзя!» — заявил Сэм, качая головой. «Это затея белых! Нам она не подходит!» Джонни пожал плечами. «Ладно, пока». Он заплатил за кофе и вышел на улицу. Через 10 минут он был в бюро Барни Шульца. Барни сидел, развалясь в кресле и положив ноги на стол. Увидев Джонни, он выпрямился. «Энди сказал, чтобы ты показал мне все и представил клиентам». «Да, конечно», — согласился Барни, — «но не сегодня. Уикенд. Я никогда не работаю во время уикенда. Начнем с понедельника. Приходи к 10 часам, и я поведу тебя представлять клиентам. Согласен?» «Как хочешь». Джонни направился к двери. «Джонни!» Он остановился и посмотрел на Барни, который тер свою жирную щеку. «Мне следовало бы лучше помалкивать», — сказал он. «Энди велел не говорить тебе, сколько я зарабатываю. Ты можешь это забыть?» Джонни сжал кулаки, но все же с трудом улыбнулся. «Хорошо, Барни, забыто. До понедельника». Он вышел из бюро и спустился с 6-го этажа, ругаясь про себя. До автовокзала было 5 минут ходьбы. Придя туда, он остановился и посмотрел на окно конторы Массина, находящейся на противоположной стороне. Тот сейчас, видимо, в самолете по дороге в Майами, где он проводит свой уикенд. Но Энди наверняка там, в своей каморке. Джонни вошел в автовокзал и направился к камере хранения, где прочитал инструкцию по пользованию ячейками. Он узнал, что ключ надо взять заранее. Оглянувшись по сторонам, он не заметил никого из знакомых среди людей, толпившихся на вокзале, и медленно направился к окошку выдачи ключей. Большой негр сонно посмотрел на него. «Мне нужен ключ. Сколько?» «На какое время, мистер?» «На 3 недели. Может быть, и больше. Я точно не знаю». Служащий протянул ему ключ. $0.50 за неделю. На 3 недели — $1.50. Джонни заплатил, засунул ключ в карман и пошел смотреть ячейку. Она была расположена рядом с входной дверью. Удовлетворенный, Джонни покинул здание вокзала и направился домой. Следующий час он провел перед окном, думая о Массино. В 2 часа, когда он уже было собрался перекусить, зазвонил телефон. Он скривился и поднял трубку. «Джонни?» «Салют, куколка». Он был удивлен, что звонит Мелани. Завтра они должны были встретиться. «Ты знаешь, Джонни, у меня неприятности», — сказала она. «Только что началось. Я ужасно себя чувствую, поэтому завтра мы не сможем встретиться». «Ох уж эти женщины», — подумал Джонни, — «у них всегда что-то не так». Но он знал, что Мелани действительно страдает, когда в таком состоянии, а у него теперь перспектива мрачного и одинокого уик-энда. «Ну ничего, милая», — сказал он мягко, — «разумеется, завтрашний выходной перенесем на следующее воскресенье. Я ничего не могу сделать для тебя?» «Ничего. Нужно только подождать, чтобы все прошло. Может быть, принести что-нибудь поесть? Я сделаю это сама. Желаю хорошего уикенда, Джонни. Я тебе позвоню, и мы наверстаем упущенное». «Ладно, иди отдыхай», — сказал Джонни и повесил трубку. Он принялся ходить по комнате, думая, чем бы заняться. Вытащил бумажник и пересчитал деньги. У него оставалось 108 долларов, и их должно было хватить до следующей пятницы. Было бы приятно взять автомобиль и поехать к морю. Прогулка в 500 километров. Он мог бы оплатить комнату в мотеле и прогуляться по берегу. Но это будет стоить дорого. Такой уикенд для Джонни непосредством. Это хорошо для Массина, который купается в золоте, но не по карману Джонни Биандо. Пожав плечами, он включил телевизор. Усевшись перед экраном с мрачным видом, посмотрел бейсбольный матч. Глядя на экран, он мечтал о том дне, когда поплывет на своей шхуне под лучами солнца, и под его ногами будет покачиваться палуба. «Терпение», — думал он, — «терпение». Глава третья. Джонни внезапно проснулся, посмотрел на часы и облегченно вздохнул. 6:30. Время еще было. Он посмотрел на Мелани, лежащую рядом, ее волосы разметались по подушке, она слегка похрапывала. Осторожно, чтобы не разбудить подругу, он взял с тумбочки пачку сигарет, закурил и с наслаждением затянулся. Сегодня было 29 февраля. День сбора денег. Обход начнется в 10 часов. К 15 часам Сэм и он соберут 150 тысяч долларов. Это хороший кусок. Через 18 часов, если удача улыбнется ему, все эти деньги будут надежно спрятаны в камере хранения автовокзала. Всего лишь немного удачи. Он потрогал медаль с изображением святого Христофора, которая висела на груди, и вспомнил мать. «Пока ты будешь ее носить, с тобой не случится ничего серьезного». Лежа на спине, Джонни перебирал в памяти последние дни, которые прошли так быстро. В понедельник он крутился вместе с Барни, знакомился с клиентами, выслушивал их жалобы и нашел новые точки для игральных автоматов. В первый же день, к удивлению Барни, он нашел новых клиентов и поставил у них 5 автоматов. Как всегда, Массина был прав, выбрав Джонни для этого занятия. Большинство жителей города знали Джонни как твердого человека, который умеет пользоваться револьвером. Когда он входил в какое-нибудь кафе и, глядя владельцу прямо в глаза, предлагал тихим голосом установить игральные автоматы Массина, ему не отказывали. Даже сам Энди был доволен Джонни, который за неделю сумел установить 18 новых автоматов. Сегодня было 29 февраля. Их с Сэмом последний день сбора денег, потом он будет заниматься только игральными автоматами. За 4 прошедших дня Джонни понял, что новое место не такое уж и плохое. Он понял, что Барни Шульца никто не уважал, и удивлялся, как ему удалось продержаться так долго. Джонни стряхнул пепел сигареты и поднял глаза к потолку. Он с облегчением почувствовал, что в нем нет ни страха, ни нервозности, и снова подумал о деньгах. 150 тысяч. Следует быть осторожным и не очень преуспевать с этими автоматами. Нужно продержаться 2 года. Он знал, что 2 года продержится, но не больше. В первый год он будет очень предприимчивым и даже сумеет добиться премии в 1%, но на следующий год он должен притвориться, что потерял нюх, забросить работу, и, насколько он знает Массина и Энди, те должны будут заменить его более молодым и расторопным. И в этот момент он сможет устраниться от дел, как это сделал Барни. Мелани потянулась и приподнялась на локть. «Хочешь кофе?» — спросила она сонным голосом. Он погасил окурок и наклонился над ней. «Потом. Сейчас я хочу тебя». Позднее, когда они завтракали, он небрежно сказал: «Сегодня вечером, милая, я поведу тебя к Луиджи». Мелани, увлеченная блинчиками, кивнула головой. «Хорошо, Джонни». Он замолчал, думая, как ее предупредить о сегодняшнем вечере. «Черт возьми», — подумал он, — «это не так уж и сложно. Нужно сказать ей половину правды, только половину. Милая, у меня сегодня вечером небольшая работа», — заявил он. «Ты меня слушаешь?» «Да». «Эта работа не для моего босса, она ему не понравится, если он о ней узнает. Это мне кое-что даст, и не нужно, чтобы Массина об этом знал». Он замолчал и посмотрел на Мелани. Она слушала. Массина всегда ей не нравился, и она была недовольна, что Джонни работал на него. «Нет никакой причины волноваться», — продолжал он мягко. «Ты знаешь, что такое алиби?» Она отодвинула тарелку и молча кивнула головой. «Мне нужно алиби, милая. Я хочу, чтобы ты подтвердила его. Слушай меня внимательно. Сегодня вечером мы пообедаем у Луиджи, а потом вернемся сюда. Я поставлю машину перед окном. Около полуночи я тебя покину на полчаса, чтобы выполнить работу, о которой говорил, и вернусь назад. Если тебя кто-то спросит, скажешь, что я вернулся после ужина и никуда не выходил. Ясно?» Мелани поставила локти на стол и посмотрела на него. В ее черных глазах промелькнул страх. «Плохой знак. Ее не интересует еда», — подумал Джонни. «Какая работа?» — спросила она. У него тоже пропал аппетит. Он оттолкнул тарелку и закурил. «Но, милая, ты не должна этого знать. Это работа. Единственное, что ты должна сказать, когда тебя спросят, так это то, что мы провели ночь вместе, и я не покидал тебя ни на минуту. Я могу рассчитывать на тебя?»